Глава 20. Лиза. Декабрь. Наше время. 3 дня. Прошло 72 часа с тех пор, как я ушла из его квартиры, пока он спал, оставив на его подушке свой запах, а на полу в ванной мокрые следы. 3 дня тянутся как годы, но проходят так быстро, что я не успеваю понять, дышу ли я еще. Кафе гудит вокруг меня, Марина что-то рассказывает, размахивая руками, но слова проносятся мимо, не задевая меня. Рядом Аня, наша староста, хихикает над чем-то в телефоне. А Саша листает журнал, делая пометки цветными ручками. Обычный вечер, обычные девчонки. Обычная жизнь, которая продолжается, несмотря на то, что я разваливаюсь на части. «И представляешь, он сказал, что я слишком яркая для его мамы!» Марина фыркает, но в ее смехе слышится горечь. «Слишком яркая! Как будто это плохо! Как будто я должна стать серой мышкой, чтобы понравиться его родителям!» Механически киваю, изображаю на губах улыбку, но внутри пустота. Холодная, как декабрьский ветер за окном. Смотрю на Сашу, на ее светлые волосы, собранные в хвост. На глаза, которые блестят. Ей тоже многое пришлось пережить, но я понимаю, она другая. Она может злиться, расстраиваться, но не ломается, не так, как я. Я сломлена. Окончательно. «Лиз, ты вообще слушаешь?» Голос Ани вырывает меня из раздумий. Она смотрит на меня с легким беспокойством. Карие глаза изучают лицо, словно пытаясь прочитать невидимые буквы. «Ты сегодня какая-то рассеянная?» «Просто устала», — выдавливаю из себя, хватаясь за кружку с остывшим кофе. Фарфор холодит пальцы, но я не разжимаю рук. Боль — это хоть что-то. Хоть какое-то чувство в этой пустоте. Проект по брендингу выматывает. Ложь. Я уже неделю не открывала учебники. Не могу сосредоточиться на шрифтах и цветовых палитрах, когда внутри все горит и рушится одновременно. Каждый раз, когда я пытаюсь работать, перед глазами встает его лицо. Мокрые волосы, прилипшие к лбу, глаза темные, как ночь, полные чего-то, что я боюсь назвать. Руки, которые дрожали, когда касались меня. «Прости меня, Лиза». Я готов сжечь этот мир дотла, лишь бы ты снова посмотрела на меня так, как тогда. Слова, которые он шептал в душе, пока горячая вода смывала мою боль, но не могла смыть правду. Он женат. Он выбрал ее, идеальную, холодную, из своего мира. А я... Я просто ошибка, которую он хочет исправить, потому что совесть не дает ему покоя. «Лиз...» Саша наклоняется ближе и касается моего запястья. «Ты бледная, как привидение. Может, пойдем домой? Отдохнешь?» Слишком резко качаю головой. Дома еще хуже. Там тишина давит на уши. Там я лежу на кровати и вспоминаю, как он обнимал меня в своей квартире, как шептал мое имя, как его губы касались моих волос. Как же я снова ему поверила, как дура! Как наивная маленькая девочка, которая верит в сказки. «Нет, все нормально», — бормочу, делая глоток холодного кофе. Горечь разливается по языку, но я пью, чтобы хоть что-то почувствовать. «Просто... О, боже, смотрите!» Катя резко поднимает голову от журнала. Ее глаза загораются, как у ребенка, увидевшего подарок. «Это же... Вы видите?» Все поворачиваются в ту сторону, куда смотрит Катя, к барной стойке. И мир вокруг меня замирает, как кадр в фильме, когда рвется пленка. Она — снежная королева, жена Артема. Стоит у стойки в белой шубке, которая, должно быть, стоит больше, чем я трачу за полгода. Мех переливается в свете люстр, как снег под солнцем. Волосы и идеальный блонд, уложенные так, будто она только что вышла из салона, струятся по плечам. Профиль точёный, как у античной статуи. Кожа фарфоровая, без единого изъяна. Она прекрасна, холодна и безупречно прекрасна. И я ненавижу ее. Ненавижу так сильно, что у меня начинают дрожать руки. Кружка дребезжит на блюдце, и я силой ставлю ее на стол, чтобы не разбить. Ненависть накатывает волнами, горячими, обжигающими, заполняя пустоту внутри меня чем-то живым, ядовитым. Она спит с ним. Она каждое утро просыпается рядом с ним. Она имеет право называть его своим. «Ого, какая фифа!» — шепчет Аня, и в ее голосе слышится восхищение. «Смотрите, какая шубка! Наверное, норковая. А эти сапоги? Боже, я бы убила за такие!» «Интересно, кто это?» — добавляет Катя, откровенно пялясь на нее. «Выглядит как модель или как жена какого-нибудь олигарха». «Жена Артёма», — думаю я, и эти слова режут меня, как бритва. Саша бросает на меня взгляд, и я понимаю, она видит. Видит, как каменеет мое лицо, как сжимаются кулаки. Видит ненависть, которую я больше не могу скрывать. «Лиз!» Но я уже встаю. Резко, так что стул скрипит по полу. Поправляю волосы, рыжие, не идеальные, не такие гладкие, как у нее. Выпрямляю плечи, делаю глубокий вдох. Хватит, хватит быть жертвой, хватит прятаться. Иду к барной стойке, каблуки стучат по полу. Сердце колотится так громко, что кажется, его слышит все кафе. Она стоит ко мне спиной и разговаривает с бариста. Голос у нее звенящий, надменный. «И обязательно проследите, чтобы молоко было обезжиренным. У меня аллергия на лактозу, понимаете?» «Конечно, у принцессы аллергия». Подхожу ближе. Вижу ее профиль. Идеальный нос, пухлые губы, накрашенные нюдовой помадой. На запястье браслет, переливающийся бриллиантами. Обручальное кольцо, массивное, золотое, с камнем размером с горошину. Его кольцо. То, которое он надел, когда сказал ей «да». Ненависть вскипает, как лава. Я делаю еще один шаг, специально подходя сбоку, чтобы она меня увидела. Наши взгляды встречаются. Она смотрит на меня сверху вниз, оценивающе. Взгляд скользит по свитеру, обычному, не дизайнерскому. По джинсам, по сапогам на невысоком каблуке. И я читаю в ее глазах то, о чем она думает. Кто эта рыжая девчонка? Что она здесь делает? Почему смотрит на меня так, будто хочет убить? Бариста подает ей заказ, высокий стакан с какой-то сложной кофейной смесью и коробку с пирожными. Она берет их изящными пальцами с идеальным французским маникюром. Сейчас. Делаю резкий шаг вперед, намеренно преграждая ей путь. Задеваю ее руку плечом. Не сильно, но достаточно, чтобы она потеряла равновесие. Стакан выскальзывает из ее пальцев, летит вниз. Кофе брызжет во все стороны, покрывая ее белую шубку коричневыми пятнами. Коробка с пирожными падает на пол, крышка слетает, и содержимое рассыпается. Кремовые розочки, ягоды, шоколадная крошка. «Что? Что ты делаешь?» Голос пронзительный, как сирена. Она смотрит на свою шубку, на пятна кофе, которые впитываются в мех, и ее лицо искажается от ярости. «Ты с ума сошла?» «Ой, извините», — говорю сладким, как мед, но с ядом, голосом. «Я вас не заметила. Вы и так незаметно стояли». Она хватает салфетку, пытается стереть пятна, но только размазывает их. Мех темнеет, теряя свой идеальный вид. И я испытываю странное удовлетворение, как будто поцарапала ее безупречную маску. «Ты это специально!» Она поворачивается ко мне, сверкая глазами. «Я видела, как ты на меня смотрела! Ты сделала это нарочно!» «Специально?» Приподнимаю бровь, изображая удивление. «С чего бы мне портить вашу...» Взгляд скользит по ее шубке, бриллиантам. Всему этому показному богатству. Скромную одежду. Я же не знаю, кто вы такая. Ложь. Я знаю. Знаю, что она спит в его постели, носит его фамилию, имеет право на то, что принадлежит мне. Принадлежала. Когда-то. Год назад. «Да как ты смеешь?» Она подходит ближе, чувствую аромат ее духов, дорогих, цветочных, приторных. «Ты знаешь, сколько стоит эта шуба? Ты за нее заплатишь!» Смеюсь, громко, резко, и этот смех привлекает внимание других посетителей. Люди оборачиваются, начинают перешептываться, достают телефоны. «Платить?» Мой голос становится более резким и язвительным. «За то, что ты не умеешь ничего крепкое держать в руках?» Ее лицо краснеет, идеальный макияж трескается от ярости. Она делает шаг ко мне, но я не отступаю. Мы стоим почти вплотную. Две женщины, которые ненавидят друг друга по причинам, о которых одна из нас даже не подозревает. «Ты хамка!» — шипит она. «Ты кто такая? Как ты смеешь так со мной разговаривать?» «А ты кто такая?» Зеркально повторяю ее вопрос. В моем голосе слышится вся та злость, что копилась 3 дня. «Богатая жена богатого мужа? Красивая игрушка в красивой упаковке? Думаешь, твои деньги дают тебе право хамить людям?» Она открывает рот, чтобы ответить, но я не даю ей заговорить. Боль, которую я носила в себе, наконец находит выход. Не в слезах, не в криках в пустоту, а в противостоянии с той, кто заняла мое место. «Знаете, что я думаю?» Продолжаю я, наклоняясь ближе. «Я думаю, ты привыкла, что мир вращается вокруг тебя, что тебе достаточно помахать кошельком, и проблемы решаются. Но со мной этот номер не пройдет. «Ты...» Она задыхается от возмущения. «Ты понятия не имеешь, с кем разговариваешь. Я... Ты никто!» Обрываю я ее, и эти слова обжигают даже меня. Красивая обертка вокруг пустоты. Кукла, которую купили, чтобы она стояла рядом и украшала собой картинку. Тишина. Все кафе замерло, слушая нашу перепалку. Кто-то снимает на телефон, и это видео совсем скоро будет в соцсетях. Бариста растерянно смотрит на нас, не зная, стоит ли вмешиваться. Сзади слышу голос Саши. «Лиз, пойдем отсюда». Но я не могу остановиться. Все, что болело внутри, все, что я не сказала Артему тогда, в душе, когда он клялся мне в любви, вырывается наружу. «И знаешь, что самое смешное?» Мой голос дрожит, но не от страха, а от ярости. «Ты думаешь, что ты особенная? Что тебя выбрали не только за красивое лицо и правильную родословную? Но ты ошибаешься. Ты просто удобна, безопасна, предсказуема». Ее глаза расширяются, и я понимаю, что попала в точку. Видимо, у Снежной Королевы тоже есть свои страхи. Она поднимает руку, чтобы ударить меня, но я хватаю ее за запястье. Сжимаю сильнее, чем нужно, чувствуя под пальцами тонкие кости. «Не советую». Говорю тихо, так, чтобы слышала только она. «У меня сегодня плохое настроение». Отпускаю ее руку. Она отступает, потирая запястье. В глазах больше нет высокомерия, только растерянность и что-то похожее на страх. Разворачиваюсь, иду к своему столику. Девочки в шоке, смотрят, открыв рты. Блондинка требует управляющего, начинает кому-то звонить, и я даже догадываюсь, кому. Но мне все равно. Впервые за 3 дня я чувствую себя свободной.